2009 год. Иногда Эллиоту снится тот самый причал. Сон почти не отличается от воспоминания. В нем нет ни странностей, ни новых деталей. Разница лишь в одном. Протез на месте правой ноги появляется с самого начала, еще до несчастного случая. Направляясь к месту, где он лишится ноги, он идет так, будто лишился ее много лет назад, медленно, осторожно, чувствуя левым мыском грязную воду в ботинке, а правым не чувствуя ничего. В остальном сон в точности повторяет события того дня. Ему снова 15, и он ищет рюкзак, исчезнувший со своего законного места на полу возле его шкафчика, в котором столько мусора и книжек и несвежей одежды, что рюкзак туда уже не впихнуть. После уроков у него была пересдача, и он бы так не досадовал из-за рюкзака, вот только экзамен он, похоже, завалил, и ему хочется поскорее уйти. В школе пусто. В преддверии вечера небо вдруг заволокло тучами, ветра нет, темное затишье. Тротуары пахнут дождем, хотя дождя еще не было. Молодой уборщик Сонни уже подмел в столовой и сложил стулья. Эллиот собирался ночевать у Джастина, но Джастин, кажется, пропустил это мимо ушей и ушел домой. А может, решил подождать его на берегу. Да, скорее всего. Октябрь, а все еще тепло. Прежде чем идти к озеру, он проверяет, нет ли рюкзака у передвижных павильонов. Все разошлись. Только 4 девчушки из младшего класса сидят за столиком для пикников на заросшей лужайке, и пока за ними не приехали, коротают время за домашним заданием, то и дело поглядывая на небо. При виде Эллиота они улыбаются, но не окликают его и не машут. Тогда он пропевает их имена на оперный манер, будто уже то, что он знает их, — это дар, который он считает своим долгом им преподнести. Благодарные, подозрительные, они молчат. Уткнулись носами в учебники, а под столом, этого не видно, но можно догадаться по движению плеч, одна хватает другую за руку в ответ на то, что произошло. Довольный произведенным эффектом, он уже не расстраивается из-за экзамена. Идет дальше, весь такой бодрый и благосклонный. Слышно, как подъезжает машина. Девочки собирают вещи, нарочно не глядя в его сторону. Он улыбается. Разыскивая рюкзак, он думает о своей девушке, длинноногой, коротко стриженной Алисе, о ее золотистой впадинке под ребрами, которую он уже 3 раза исследовал губами. Она на год старше его и учится в другой школе, Кёрдален-Хай. Алиса не участвует в этом сне, но, в отличие от протеза, существует как некая данность, которая мутным, дрожащим знанием, сияющей дымкой, тянется за ним к воде. Ему 15, и Алиса — секрет. Впадинка под ребрами — секрет. Вкус ее золотистой кожи — секрет. Он хранит эти секреты по доброте душевной, чтобы не разбивать сердца всех этих маленьких девочек, тараклашек, надо полагать, ровесниц его брата, которые 3-ками и 4-ками подходят к нему на переменах всего на 2 секунды, и какая-нибудь самая отважная выпаливает то, к чему ее подзадорили другие. Не разглядеть, не расслышать их невозможно. Они все время прыскают со смеху и прикрывают рты ладонями. Вспышка смелости и тут же смущение. «А знаешь, что она сказала?» «Ничего я не говорила». Он дошел до причала, наполовину погрузившегося под воду, и остановился у оранжевого конуса с самодельной табличкой, где корявым, старательным почерком уборщика выведено «Вход воспрещен». Такие конусы расставлены по всей территории школы. Ему нравится идея, что на причал можно войти как в здание, будто у него есть стены и потолок. На причале всякое возможно, даже то, чего не сделаешь на берегу. На причале можно говорить глупости и получать прощение, и покорять новые рубежи со старшими девочками, которые, затерявшись в летней неге, лежат на спине, ноги опущены в воду и почти не замечают скользящей руки, словно причал. Это отдельная комната, где легко спрятаться от внешнего мира. Словно лето решило запереться внутри осени. За стенами из особого воздуха, поднимающегося к небу потолку от расщепленных краев причала и сна. А вот и рюкзак. Валяется расстегнутый на сухом конце причала. Он просыпается. Вспоминает, что рядом спит женщина. Джулия. Мыслями все еще на причале, он перекатывается на бок и обнимает ее за талию. Джулии 31, как и ему, у нее длинные осветленные волосы, которые она, не расчесывая, собирает в небрежный пучок на макушке. Он прижимается к ней, дыша на ее обнаженные плечи. Она не просыпается. Однако эти объятия не для нее, а чтобы что-то себе доказать, чтобы стряхнуть ощущение воды. Ему не нравится, каким он стал. Он уже уходил от нее дважды. Один раз дома у социальной работницы по имени Элли, с которой он познакомился в гостях у друзей, и один раз прямо здесь, в одиночестве, 3 дня назад, когда набрал номер Айви. Хотя, если считать Айви, придется признать, что он уходил от Джулии не дважды. Он уходит от нее по 20 раз на дню. Он уходит от нее, даже когда находится в ней. Уходит каждый раз, когда закрывает глаза. После ампутации, лежа на больничной кровати и глядя в окно сквозь стоявшую на подоконнике банку с темными скользкими кольями и гвоздями, изорвавшими его мышцы, он медленно вспомнил сквозь туман боли и обезболивающих о брошенном на причале рюкзаке. «Мам!» — позвал он. Мать, спавшая в кресле возле его кровати, вздрогнула и схватила его за руку. Его брат Гэри тоже был там, сутуло привалился к стенке и без конца раскладывал пасьянс. «Кто-нибудь забрал мой рюкзак?» «А что?» «Он мне нужен». Но рюкзак никто не забрал. Рюкзак 3 дня провалялся на причале, пока Элиот лежал в мареве анестетиков и сырого октябрьского света, лившегося из вязких, отрывочных снов. У Элиота почему-то болели обе ноги, и ампутированная, и уцелевшая. Сразу 2 загадки, потому что левая нога совсем не пострадала, а на месте правой свербела ватная пустота, болел и подрагивал воздух, повторяя ее очертания. На правой ступне, горячей, мокрой и тяжелой, казалось, был хлюпающий башмак. Мать позвонила в школу, и уборщик достал рюкзак. Прямо в джинсах зашел в воду и стал пробираться вдоль причала. За ним наблюдала толпа школьников. Элиоту потом друзья рассказали. Подхватив рюкзак с дальнего конца причала, Сонни прижал его к груди и побрел обратно. Промокший до толстого пуза, он сам притащил рюкзак в больницу, и от его одежды несло тиной и песком. «Вы поставили конус», — выдавил Элиот сквозь усталость и тошноту, и настоящую, и фантомную боль, чувствуя себя в ответе за окутавшее уборщика чувство вины. «Я прочитал ваш конус». Но у Сонни на лице было написано, что, по его разумению, конуса явно недостаточно. «Давно надо было снести этот причал», — сказал он по-отечески, опуская Элиоту ладонь на лоб. Хотя уборщика было жалко, Элиота раздражало, что тот еще надеется на какие-то внятные слова прощения. Поэтому он притворился, что засыпает. Когда его оставили в покое, он с усилием приподнялся и сел в постели. Открыл рюкзак. Внутри был учебник по естествознанию, половинка сэндвича четырехдневной давности и тщательно сложенный треугольником листок бумаги. Эллиот развернул его на одеяле и разгладил складки. В верхней части листа были галочки. Он сосчитал их. 12. Ниже шли списки слов под различными заголовками. «Муж», «Работа», «Дети», «Питомцы», «Работа мужа». А в самом низу печатными буквами значилось слово «Уклад». Причем «У», «К» и «Ла» были зачеркнуты, «Д» была несколько раз обведена в кружок. То же самое в каждом списке. Одно слово «обведено», остальные зачеркнуты, да так яростно, что их едва можно разобрать. Он дотронулся до имени Эллиот, обведенного лишь один раз, зато решительно, категорично. Это какая-то игра-гадалка. Эллиот показал ее медсестре. Та была молоденькая, она улыбнулась. Водя указательным пальцем по буквам, принялась объяснять, как они расшифровываются. «Усадьба» — палец остановился на букве «У». «Квартира», «Лачуга», «Дом». «А это что?» — спросил он, показывая на галочки. «Это?» — она взяла листок в руки, чтобы получше разглядеть. «Странно», — мечтательно протянула она. «Я почти помню, зачем они. Почти помню». Он познакомился с Айви, когда снова переехал в Айдахо. Они повстречались на замерзшем озере через пару дней после Рождества. Ему тогда было 24, а ей 22. Стояло раннее утро, и она каталась на коньках вокруг кучки рыбаков, сидевших на контейнерах для снастей возле темных лунок в белом льду и старательно ее игнорировавших. Эллиот заприметил ее издалека. Он шел по дорожке, протоптанной вдоль берега. На ней были белые коньки, черные рейтузы и видавшая виды бежевая куртка. Через плечо перекинута длинная темная коса. В тот день ногу он надел. Она каталась по краю озера, кого-то высматривая. Затем помахала ему, и он тоже ей помахал. Она подъехала поближе. Он осторожно подобрался к самой кромке льда. «Ты друг Марка?» — спросила она. «Нет». «Ты не на рыбалку пришел?» «Я просто гуляю». «Ты вообще не знаешь, кто я?» «Нет», — рассмеялся он. «А кто ты?» «Айви», — рассеянно сказала она, оглядываясь через плечо. Он заметил, что у нее вся куртка дырявая, с пятнышками белой подкладки там, где протерлась ткань. «Я жду знакомых. Они, наверное, отсыпаются». Им больше нечего было друг другу сказать. Она со вздохом отвернулась. Чтобы задержать ее, он выпалил. «У меня в кармане $30. Хочешь пари?» Она удивилась. «Какое пари?» Он показал на свободную лунку. «Если продержишь правую ногу в воде дольше, чем я, деньги твои». Она рассмеялась. «Почему правую?» «Потому что». «А если я проиграю, что получишь ты?» Он пожал плечами. «Я не получу ничего». За год, истекший с тех пор, как он бросил Айви, у него было много женщин. Поэтесса, вокалистка музыкальной группы, продавщица из книжного магазина, парочка аспиранток, все чем-то похожие, объединенные холодной научной красотой. Все смотрели на него с дремотной, почти обморочной усмешкой, сидя на его дряхлом клетчатом диване с книжкой или сигаретой. Воплощенная ирония. Одна с блестящим гвоздиком в тонком изгибе ноздри, одна с багровым пятном на ноге, расплескавшимся по коже под ремешками сандалии, одна с голубой челкой на бок, вечно моргающая из-за того, что челка без конца лезла в глаза, одна — Джулия, со сколом на переднем зубе, по которому он только что пробежал языком, чтобы ее разбудить. Они с Айви встречались 6 лет и расстались, когда ему было 30. Все это время она, похоже, не замечала, как трудно Элиоту за ней поспевать. Она почти всегда шла на несколько шагов впереди, разговаривая с ним через плечо. Могла резко крутануться, посмотреть, какое у него выражение лица. Ему нравилось, что она ничего не замечает. Нравилось, что никак не возьмет в толк, отчего у нее к вечеру ломит шею. «Ты все время крутишь головой», — говорил он. Айви только смеялась. То и дело спотыкается, потерянная предводительница. Витает в облаках, на шаг впереди. Все это и почти все остальное, уродливая бежевая куртка, с которой она не расставалась даже летом, каштановый завиток, выбивавшийся из косы, и раздражало, и радовало. Когда ему исполнилось 30, они сняли половину небольшого таунхауса в городке Пост-Фоллс, недалеко от улицы, где он вырос. Разбирая вещи, Айви нашла банку с обломками досок, которые вытащили из его ноги. «Можно потрогать?» — спросила она. «Тебе так хочется?» «А можно?» Он открыл банку, и она запустила туда руку. Двумя пальцами достала колышек около 6 дюймов длиной и 1 дюйма шириной, острый и занозистый, коричневато-зеленый. «Он такого цвета из-за твоей крови?» — спросила Айви. «Наверное, частично». Она кивнула и прямо у него на глазах припрятала то, что ей открыл обломок причала, в тайнике своей души. А он точно ей что-то открыл. Элиот по лицу видел. Прямо у него на глазах она припрятала свое открытие, ничего не объяснив, и даже на миг сама его покинула, оставила в одиночестве. Она частенько так делала. С самой первой их встречи. Тогда на озере, вытащив покрасневшую ногу из проруби, она обмотала ее курткой и гордо, хвастливо сказала: «Теперь ты!» Он опустил ногу в воду. Заметив, как штанина липнет к протезу, она подняла на него удивленный взгляд. В этом взгляде читалось особое, глубинное понимание, какого он прежде ни в ком не встречал. С кровати, как с кромки льда, он завороженно смотрел на нее, ожидая, когда она вернется. Потом она вздохнула и положила колышек обратно в банку. «Ты что, совсем не помнишь, как тебя высвобождали?» — спросила она, закручивая крышку. Я даже не слышал шума бензопилы. Он все это уже рассказывал, но Айви, похоже, считала, хоть и не говорила об этом вслух, что происшествие на причале окутано тайной, и все его детали складываются в общую картину, разглядеть которую под силу ей одной, и то не всегда. Ей часто хотелось послушать историю снова, но на этот раз она ни о чем таком не просила. Он все равно принялся рассказывать, прильнув к ней и водя большим пальцем по ее ладони. Когда я провалился, я сначала не понимал, сильно ли пострадала нога. В нее впивались острые обломки, но ее еще можно было спасти. «Услышь меня, кто? Здесь бы сейчас были шрамы!» Свободной рукой он провел по воздуху в том месте, где должна была лежать нога. Но дело шло к вечеру. А я застрял по самое бедро и мог только звать на помощь. Чем больше я старался приподняться на руках, тем сильнее гвозди и колья врезались в ногу. Они так плотно смыкались вокруг ноги, что внизу ничего не было видно. А потом, когда через щели в досках проступила вода, я увидел, что она окрашена кровью. «Помню», — мягко произнесла Айви, — «кошмар какой». По вежливой нерешительности в ее голосе он сообразил, что у нее сейчас нет настроения слушать историю. Надо было остановиться, но он почему-то не мог. Притворившись, будто не понял намека, он принялся в очередной раз описывать школу и как оттуда спуститься к бухте Фоллс-Маут, где соорудили тот самый причал, и что между бухтой и основной частью озера был узкий пролив. Всю бухту за исключением этого пролива, опоясывало плотное кольцо деревьев. «Поэтому меня никто и не слышал», — сказал он, — «хотя я орал до хрипоты». Он рассказал, как пытался сломать доски рукой, как, выбившись из сил, попробовал откинуться назад, но острые края только глубже впились в плоть. Левая, неповрежденная нога лежала полусогнутая, и ее начало сводить. Ему запомнилось, что судороги приносили куда больше мучений, чем раны. Видно, болтавшаяся в воде нога постепенно теряла чувствительность. Спустилась ночь. Мать думала, что он остался у друга. Друг не знал, что Элиот к нему собирался. Звезд было не видно, только черные нависшие тучи. Он заранее знал, что будет гроза, электричество в воздухе, опаска в папоротниках и зарослях крапивы. И вдруг ветер. Каждая волна, колыхавшая причал, всаживала острые колья все глубже. Волна проходила, и причал оседал, и колья впивались уже не так сильно, и он пытался освободиться, пока с новой волной не накатила и новая агония. Последнее, что он помнит, как из дыры хлынула вода, как потемнели от крови края досок, как в голове впервые промелькнуло «это все по-настоящему». Сцена почти комическая. Из глубин боли и потрясения ему хотелось смеяться, так это было странно. Попасть в такую чудовищную и вместе с тем обыденную ситуацию. Даже когда зарядил дождь и причал с новой силой вгрызся ему в мышцы, а боль стала такой нестерпимой, что он ее почти не чувствовал, потому что почти не понимал, даже тогда больше всего его поражала настоящесть, а не боль. «Остальное, — продолжал Элиот, — он знает только с чужих слов». Ранним утром его обнаружил уборщик. Он повалился вперед, согнувшись под неестественным углом. Лоб касался дощатого настила в каких-то дюймах от дыры, так близко к искромсанной ноге, что волосы запачкались кровью. Уборщик забултыхал по воде и, добравшись до середины причала, потянулся к нему пощупать пульс. Удостоверившись, что Элиот жив, он распилил доски и освободил ногу. В больнице Элиот почти сутки пролежал без сознания, а когда проснулся, под покрывалом проступали очертания только одной ноги. Элиот выдержал паузу, бросил взгляд на Айви. Она кивнула, но ей, похоже, чего-то не хватало. Обломок доски из банки значил для нее больше, чем весь его рассказ. Его удручало, что Айви имеет особую власть над его историей, какой нет даже у него самого. Обычно с каждым новым пересказом он мог открыть ей какую-нибудь новую подробность. Однако на этот раз ее не удалось ни удивить, ни увлечь. Это было не разочарование, а скорее равнодушие. Она все еще тут, рядом. «И еще», — предпринял новую попытку Элиот, — «помнишь, я рассказывал про маленьких девочек?» «Которые были в тебя влюблены?» «Да. У меня в рюкзаке лежал листок. Думаю, это они подсунули». «Какой листок?» «С игрой-гадалкой. Мое имя было обведено». И вот оно снова, то самое выражение лица. Она по-прежнему сидела рядом, но теперь уже была далеко, на старом причале. Элиот ощутил радостный трепет, облегчение с нотками страха. Ее губы слегка приоткрылись, невидящий взгляд блуждал по его лицу. — О чем ты думаешь? — спросил он с плохо скрываемым нетерпением. Она встала, поставила банку на тумбочку. — Айви, ну скажи. — Ни о чем, — ответила она и удивленно рассмеялась. «Но, пожалуйста!» Она пожала плечами. «Мне просто пришло в голову, что одна из этих девочек нарочно все подстроила». «Что значит «нарочно»?» отнесла туда рюкзак, чтобы ты провалился. А сама она была такая легкая, что под ней ничего не обрушилось. Эллиот нахмурился. Но они же меня обожали, всей компанией. С чего бы им так поступать? Айви перебросила косу через плечо и посмотрелась в зеркало. На нее вдруг накатила такая усталость, будто сил ее больше нет дожидаться, пока Эллиот за ней поспеет. «Не знаю», — безучастно сказала она. «Наверное, чтобы тебя покалечить». Это переписывание его прошлого, к которому Айви отнеслась так беспечно, которое к вечеру вполне возможно вылетело у него из головы, не давало ему покоя. Он долго, почти месяц, обходил его стороной, не зная, что с ним делать. То был первый месяц их совместной жизни. Она работала администратором на складе, он чинил котлы отопления. По вечерам она кормила листьями салата кроликов в вольере у дома. Эллиот стоял рядом и смотрел. Перемена в их отношениях была незримой. У него почти всегда получалось не обращать на нее внимания, но в самые счастливые минуты она проявлялась горьким привкусом во рту, маячила на периферии удовольствия. А вот Айви, кажется, совсем ее не замечала. Несчастный случай был началом его жизни, его сущности. Нога была не главным элементом истории. Он и сам бы с радостью пожертвовал ей, чтобы стало возможно все остальное. Уборщик, бензопила, причал, застенчивые девочки за столиком для пикников, чьи имена он протянул нараспев. Все это важно. Все это произошло, потому что в нем есть что-то особенное. Потому что он притягивает драму. Беззаботно пожав плечами, Айви изменила всю историю. Изменила действующих лиц. Оказывается, не он притягивает драму, а драма притягивает его. Такой предсказуемый. Сошел к воде, где какая-то там второклашка все для него подготовила. Пассивный участник вступительной сцены своей же собственной жизни. Если Айви за один беспечный миг заставила его почувствовать такое, что еще она способна у него отнять? Она, наверное, была в шоке, придя домой и обнаружив, что все его вещи пропали. На столе стояла банка с обломками причала, прижимая чек на сумму арендной платы за полгода и записку. Им нужны разные вещи от жизни, дело не в ней, любовь никуда не делась и тому подобное. Ведь безжалостность лучше уязвимости, жестокость лучше нерешительности. Но с тех пор, как они расстались, на него то и дело накатывает странное чувство, что даже сильнее страха. Он повсюду ощущает присутствие Айви. Вот она рядом, как фантомная конечность, знает все, что всегда знала, молчит о том, о чем всегда молчала. Он тянется к ней, ищет ее. Для того и воспоминания вызвать в голове образ Айви, а не свой. Словно она как-то связана с озером, с кольями в ноге. Нога уже ничего не значит, как и причал. Только Айви имеет значение. Начало его жизни перенеслось на другую пору, на другое озеро, на другое время года, на другую опасность. Холод проруби, которого он не ощущал. Он ее любит. А теперь вместо нее обнимает Джулию. Он пытается заснуть, вернуться в старый сон, где он идет к причалу на двух ногах, где ему еще есть что терять. Не получается. Мешает запах волос другой женщины. К тому же Айви не берет трубку, не пишет. Наверняка она уже выбросила банку.